и снова стучат под полом вагона колеса. Поезд опять уносит меня в неизвестность, навстречу будущей судьбе. Разумеется, в вагоне я не один. Одновременно со мной из больницы выписали еще несколько человек, чье лечение уже подошло к концу. Хотя, по нашим данным, на скорость выписки повлияло не столько удовлетворительное состояние здоровья пациентов, сколько напряженная обстановка на фронте. Она-то и явилась для нас основным лекарством. Врачам некогда возиться с рядовыми солдатами. Ходить может? Винтовку держать способен? Команды понимает? Так чего же еще от него требуется? Вот так и закончились для нас счастливые денечки. Мы снова движемся к передовой, туда, откуда всех нас недавно привезли. Под Петербург. Правда, русские называют этот город по-другому, по имени одного из своих вождей. Но у нас это название популярностью не пользуется. Наш путь лежит в маршевый батальон. Обычно солдата всегда возвращают в его часть, но все мы — особый случай. Здесь не так много потерявших память, вроде меня, но получивших те или иные психические расстройства, каждый второй. Не всякий командир рискнет доверить оружие такому солдату, но в армии всегда есть какие-то дела, которые можно выполнять и не имея вооружения. Если смотреть с этой точки зрения, многим из нас повезло. Они будут вдали от передовой, а стало быть, получат лишний шанс уцелеть в этой бойне. Многим, но далеко не всем. Вот лично мне, например, такая удача не обломилась. В личном деле имеется запись «Годен без ограничений». И эта короткая строчка уже сейчас отделяет меня от товарищей, которые едут со мной в одном вагоне. Никто из них не произнес еще ни слова на эту тему, но мысленно всем все ясно. У них есть шанс уцелеть, а я уже очень скоро буду месить сапогами окопную грязь. Скорее всего, мы уже никогда не встретимся, и каждый из нас это понимает. Поэтому, улучив момент, когда поезд делает длительную остановку для смены паровоза, шустрый и пронырливый Юрген Больц убегает куда-то на станцию и через 10 минут возвращается назад. На его лице написано торжество. Вылазка удалась. Не зря мы все скидывались, собирая ему сигареты для обменного фонда. Юрген приносит с собой литровую бутылку с мутной жидкостью. Это самодельный шнапс, который гонит неведомо из чего местное население. Гадость страшная. От него поутру болит голова и сухо во рту. Но по мозгам это пойло шибает чуток послабее лома. Память вымывает начисто. Это именно то, что сейчас всем нужно. Никому не хочется сейчас думать о том, что будет ждать нас в ближайшие дни. Мы пьем, молча, не чокаясь. Никто не произносит никаких тостов. Да и вообще, говорим мало. Каждый из нас давно уже решил про себя, за что именно он поднимет свою рюмку. Впрочем, рюмок у нас тоже нет. Наливаем мутную жидкость в колпачки от фляг. Еды у нас немного. Галеты, чуток сыра и банка сардин. Странное дело, но мне вот это молчаливое застолье что-то напоминает. Перед глазами встает угловатая коробка бронированной машины. Дует холодный ветер, и с неба изредка срываются мелкие капли дождя. На окружающих меня солдатах какие-то непривычные каски и незнакомая военная форма. Мы тоже пьем холодную водку из жестяных кружек. Только что на мине подорвалась наша головная машина. Погиб водитель. Неизвестные стрелки открыли по нам огонь из леса, и их пули высекали длинные искры от железных бортов нашей техники. Мы тоже стреляли в ответ. Потом начала бить артиллерия, кусты встали дыбом и полетели в разные стороны. А после этого мы вошли в лес. В ушах еще грохочут выстрелы и слышны отрывистые команды. Странно, но почему-то я не понимаю этих слов, хотя и знаю, что команды обращены именно ко мне. А потом мы сидим прикрывшись стальным боком бронетранспортера от леса, и разливаем в кружке холодную водку. Что произошло? По какой причине мы это делаем? Я не помню. «Макс, очнись!» Рывком поднимаю голову и возвращаюсь к действительности. Вокруг удивленные лица товарищей. «Что случилось?» «Что у тебя случилось, Макс? Ты вдруг весь побледнел, заскрежетал зубами, мы уж думали...» «Спасибо, Юрген, со мной все в порядке. Так, старо вспомнил. Нас тогда обстреляли из леса какие-то бандиты, а перед передней машиной взорвалась мина, и погиб водитель». «Понимаю», — сочувственно кивает мой собеседник. «Такое у всех бывает иногда». «Благодарю, но мне уже лучше. Там еще осталось что-нибудь?» Киваю я на бутылку. «Разливай!» И мы допиваем мутную самогонку. Она проваливается в желудок, как вода. Хмель не берет меня совсем. Уже после, ворочаясь под шинелью и пытаясь уснуть, я вдруг понимаю те слова, которые кричал бегущий рядом со мной пулеметчик. «Ложись, дурак! Не подставляй свою пустую башку под пули!» Бог знает почему, но именно эти слова он от чего-то произносит по-русски. И именно по-русски сейчас я это отчетливо понимаю. Почему мне кричит по-русски мой товарищ? С этой мыслью я проваливаюсь в глубокий сон. На станции наша команда разделилась. Я направился к станционному зданию, требовалось найти транспорт, чтобы ехать дальше. А мои товарищи, пожав на прощание руки, затопали в сторону складских домиков, расположенных чуть в стороне от железнодорожных путей. Их путь на этом закончился, а мой лежал дальше. Попутного транспорта сегодня не ожидалось, мы слишком поздно прибыли. Идти пешком мне совершенно не улыбалось, тем паче, что и путь предстоял неблизкий. Поэтому я с благодарностью принял предложение помощника дежурного по станции переночевать в бывшем зале для пассажиров дальнего следования. Поскольку таковых пассажиров в ближайшее время никто не ждал, в зал поставили койки и сделали из него место для отдыха, таких вот опоздавших, как я. И хотя спать совершенно не хотелось, мне вспомнилась старая солдатская мудрость. «Спи сейчас, потом не дадут». Руководствуясь этим принципом, я снял сапоги и завалился на матрац. Сон вышел опять каким-то непонятным. На этот раз никто никуда не стрелял и не гнал нас ловить по кустам неведомых бандитов. Напротив, все мирно сидели около костра, изредка поднося к губам жестяные кружки. Все сидящие вокруг были одеты в привычную для меня форму. Знаки различия и все остальное вполне соответствовало действительному положению вещей. Вот только разговор у нас шел какой-то странный. Многих вещей, о которых мы вспоминали, я отчего-то совершенно не понимал, равно как и не понимал многих слов, которыми обменивались мои товарищи. Но, судя по тому, как непринужденно они ко мне обращались, этого непонимания никто из окружающих не замечал. А говорили мы совершенно спокойно, никто не дергался и не прислушивался, не загудит ли в воздухе мотор вражеского бомбардировщика. Картина была почти идиллическая, и если бы не военная форма на моих собеседниках, можно было подумать, что это собрались на привале охотники. Внезапно они задвигались, начали подниматься со своих мест, освобождая проход к костру кому-то, кто подходил к нам из темноты. Отблеск огня слегка осветил его фигуру. Что-то в ней было непонятное, несвойственное. Я приподнялся, чтобы получше его рассмотреть. «Вставай!» Меня бесцеремонно толкнули в плечо. «Твоя машина подошла!» «Вот как! У меня уже есть персональный автомобиль!» «А как же ему не быть? Около крыльца стоять должен!» Меня еще раз тряхнули за плечо, и я окончательно проснулся. Какой к чертям свинячьим автомобиль? Какая только чушь не лезет в голову спросонья. Да? Подошла колонна автомашин. Как раз в ту сторону, куда тебе нужно. Около кровати стоял коренастый ефрейтор. Если ты пошевелишься и возьмешь ноги в руки, то есть шанс на них попасть. В противном случае ничего обещать не могу.